Глава 12. Очнувшись, Катя прежде всего пощупала затылок и вскрикнула. От удара образовалась большая шишка. Она потянулась к лежащей рядом сумочке, денег не было. «Рашид!» — простонала журналистка, поднимаясь. «Где вы?» Сколько времени она пролежала? Наверное, долго. Во всяком случае, хватило, чтобы наркоман ее ограбил и отправился на поиски дозы. «Рашид, вы слышите меня?» В квартире стояла тишина, разумеется, если Мамедов взял деньги, теперь его ищи свищи. Сволочь! Она порылась в сумке в поисках мобильного, достала его и принялась набирать номер мужа. «Пожалуйста, пополните счет». Чертовщина! Зорина решила воспользоваться телефоном Рашида. «За такую сумму он должен простить этот звонок», — подумала девушка и огляделась в поисках аппарата. «Его нигде не было. Значит, в соседней комнате». Нетвердым шагом Катя направилась в спальню. Открыв пластиковую дверь, она, как вкопанная, остановилась на пороге. Рашид лежал на полу, заливая паркет кровью из раны на груди. Зорина бросилась к нему, пытаясь нащупать пульс. Вскоре она поняла бесплодность своих попыток. Мамедов был мертв. Девушка снова потеряла сознание. Примчавшись на место происшествия, Скворцов с Прохоровым осматривали квартиру, пока испуганная и заплаканная Катя вводила их в курс дела. «Я же говорил, не лезь!» Возмущению Кости не было предела. Пропажу $300 он воспринял спокойно, однако мысль о том, что его жену могли убить, привела оперативника в состояние, близкое к невменяемости. Петя, стараясь узнать как можно больше по горячим следам, не смущаясь, задавал вопросы. «Вы уверены, что вас стукнул не Рашид?» «Я не успела развернуться на 180, раздраженно сказала Зорина. «Где труп?» — послышался голос Павла, входившего в сопровождении Ларисы в квартиру. «Показывайте». Станислав Михайлович с унылым видом плелся следом. «Зря приехал», — сказал ему Константин. «Нет здесь никакого трупа». Глаза журналистки округлились. «Ты так не шути», — обратилась она к мужу Паша, покойник в спальне. Реплика супруга ее поразила. «Там никого нет, ребята». «Ты шутишь?» «Нет, серьезно». Катя оттолкнула стоявшего на дороге Петю и ринулась в спальню, остановившись на пороге в изумлении. Чистый паркетный пол блестел лаком, мертвеца не было и в помине. «Ну что?» — поинтересовался подошедший Киселев. Она подняла на него глаза. «Паша, этого не может быть, я видела сама». «Видела что?» «Мертвого Мамедова, он лежал на полу в луже крови», — оперативник хмыкнул. «Куда же он, по-твоему, делся? Ушел своим ходом?» «Этого я не знаю». Зорина подошла к кровати и тяжело опустилась на нее. «Вы мне не верите? Откуда в таком случае взялась шишка у меня на голове?» «Слушай, мать, а ты не беременна?» — с иронией заметила Лариса. «Тогда все объясняется. Закружилась голова, ты упала и ударилась о край стола. Все остальное — плод воображения». Катя бросила взгляд на мужа. Она видела, Константин тоже не верит ее словам. «Ну, спасибо, друзья», — сказала журналистка. «Век не забуду». «В таком случае, где же деньги? Может, я вообще разыграла эту комедию, чтобы выудить у супруга $300 для своих нужд?» «Успокойся», — Скворцов ласково погладил ее по руке. «Комедия была разыграна, но не тобой. Мамедов с самого начала не собирался ничего рассказывать, а взять у тебя деньги его принуждала наркотическая зависимость. Вот он и решил добиться своего таким экстравагантным способом». Катя погладила лоб. «Не сходится. Деньги он мог забрать, когда я потеряла сознание в первый раз. Зачем притворяться покойником?» «Может, хотел выиграть время?» — Кулакова нежно посмотрела на подругу. «Да и вообще, наркоманы непредсказуемы». «Чушь!» — выпалила Зорина. «Он сразу же побежал бы за дозой, мозги у него работали только в одном направлении». «Это тебе так кажется?» — Зорина развела руками. «Ну, мне добавить нечего». Лариса вздохнула. «Ладно, Паша, давай проверим на наличие крови, зови Михалыча». «А наркоша на трубку денег не пожалел», — Киселев взял со стола дорогой радиотелефон. «Панасоник последней модели и автоответчик крутой». «Естественно», — усмехнулась Кулакова. «Это одно из орудий его работы. Кстати, прослушай записи на автоответчике, там может быть что-нибудь интересное». Павел послушно нажал на кнопку, и все услышали взволнованный девичий голос. «Рашид, это Ирина. «Прошу тебя, не иди на поводу у Женьки. Она сама не ведает, что творит». Второе сообщение опять оставила женщина. «Рашид, это Евгения. Никого не слушай, ты просто обязан мне помочь. Вознаграждением останешься доволен, перезвони и назначь время и место встречи». Больше сообщений не было. Вероятно, из боязни хозяин телефона регулярно стирал записи. Оперативники переглянулись. «Евгения, это кто? Лаковская?» — поинтересовалась Лариса. «Похоже. Запись сделана за день до ее гибели», — Павел аккуратно убрал автоответчик в пакет. «Показать экспертам, что ли? Может, еще что-то найдут?» «А кто такая Ирина?» — пожала плечами Катя. «Подруга погибшая, однокурсница?» «Выясним». «Пошли, ребята», — позвал Константин. «Все равно у нас нет разрешения на обыск. Думаю, после этих записей Кравченко нам его выдаст». «Точно». «Петька, дуй в институт», — распорядился Киселев. «Твоя задача — найти Ирину». Прохоров тяжело вздохнул. «Опять я». «А кто же?» — удивилась Лариса. «Ты у нас самый молодой, мы свое отбегали». «Чего не сделаешь для любимых коллег?» «Ребята, Рашид говорил о каком-то сипке», — произнесла Катя, наблюдая, как Петр надевает ботинки. «Кто-нибудь слышал о нем?» «Сипок?» — Павел наморщил лоб. «Нет, не слышал, кто это?» «Рашид сказал, страшный человек». «Ребята, поищите записную книжку». Оперативники занялись поисками, но через полчаса поняли, если у Мамедова и было что-то подобное, оно исчезло вместе с ним. Катя подошла к мужу. «Наркоман и дилер в одном лице никак не обошелся бы без подобной вещи, согласен?» Костя кивнул. «Конечно». «Разве ее отсутствие не подтверждает мои слова?» Скворцов обнял жену. «К сожалению, нет, родная. Если Рашид ударил тебя по голове и решил скрыться, он вполне мог прихватить книжонку с собой». Зорина махнула рукой. «Как мне доказать?» В ее голосе послышались слезы. «Парень не бил меня. Кто-то стоял сзади. Кто-то, кого сам он очень боялся. Я увидела страх в его глазах». Из спальни вышел взволнованный Станислав Михайлович. «Ребята, может, Катерина и права. Пол вымыли совсем недавно. Знаете, что меня насторожило? В одном месте. Его скребли особенно тщательно. Зачем?» «Тебе не удалось ничего найти?» — констатировал Павел. «Не угадал», — криминалист широко улыбнулся. «Чуточку крови осталось и для меня», — щеки журналистки порозовели. «Вот видите?» «Это еще ничего не значит», — парировала Лариса. «Пока не определено, чья кровь. А потом она могла попасть на пол не в результате убийства», — Катя вздохнула. «Как с вами трудно». «Будем искать этого Рашида», — попытался успокоить ее Киселев. «Возможно, он прояснит историю убийства Лаковской. Так что ты не беспокойся, квартирка будет под наблюдением. Кроме того, объявим парня в розыск. К тебе у меня одна просьба. Не лезь». «Если Лаковская покончила с собой, что мне угрожает?» — поинтересовалась Зорина. «Те, кто занимается наркотиками, не любят, когда в их дела вмешиваются», — серьезно сказал Киселев. «Неужели ты не понимаешь простых вещей? Неужели тебе мало шишки на голове?» Девушка промолчала. Она знала, никакие слова не заставят ее отказаться от расследования. Дело принимало интересный оборот. Однако об этом незачем знать даже любимому Костику. «Ладно, Паша», — ответила она коллеге-супруга, — «можешь не беспокоиться. Вот и прекрасно». «Поехали домой», — Скворцов взял ее за руку. «Хорошо». Никто не заметил, как девушка сунула в сумку определитель телефонных номеров. Не поговорить с некой Ириной она просто не имела права. Снимая пальто с вешалки, Катя увидела еле различимые буквы. Чья-то рука нацарапала на обоях мультижилье. «Гляди, Костя!» — Скворцов посмотрел на надпись. «По-моему, с этой фирмой у вас что-то связано», — улыбнулась Катя. «Теперь-то вы мне верите?» «Это тоже ничего не значит», — твердо сказал подошедший Павел. «Не понимаю, что вам еще нужно?» — с отчаянием проговорила журналистка. Муж успокаивающе погладил ее по плечу. «Слушай, дорогая, мы обязательно побеседуем с этим парнем, как только он появится. Установим наблюдение за квартирой, главное, ты не суйся». «Паша, ты тоже так считаешь?» — Киселев поддержал товарища. «Тебя уже чуть не убили. Стоило Мамедову ударить посильнее?» «Это был не Мамедов. Кроме того, он не скрывал, что кого-то боялся. Даже назвал фамилию или кличку Сипок. Мы никогда о таком не слышали». От невозможности доказать свою правоту у Зориной потекли слезы. Она надела пальто и быстро вышла из квартиры. «Ты действительно собираешься задействовать наших ребят?» — поинтересовался Павел у приятеля. Тот усмехнулся. «С ума сошел? Здесь все ясно, как дважды два. Но надо же как-то успокоить Катьку. Так что ты меня не выдавай». Киселев кивнул.